Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 16. «Но ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий иерей. Ободрись, весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы». Книга пророка Агея, 2 глава, 4 стих. Малодушие в отношении добрых вещей – это сорняк, растущий там, где его не сеяли. Немного нужно для того, чтобы опустить руки. Часто достаточно одного слова или взгляда. Малодушие и уныние иногда охватывают нас, как тогда израильтян, когда мы думаем о том, какие великие дела Бог вправе был бы ожидать от нас, а мы способны служить Ему всего лишь мелочами. Если во времена Агея люди думали о Господе и Его храме, а потом видели то маленькое помещение, выделенное для этого, фундаментом которому служили простые камни, то им становилось стыдно. Не чувствуете ли и вы, братья, иногда гнетущую тяжесть того факта, что мы так мало можем сделать для нашего Бога, слишком мало для того, кто возлюбил нас и умер за нас? Алавастровые сосуды с драгоценным миром – слишком ничтожный дар для Него. В своей любви нам и в голову не приходит, что было бы расточительно разбить наши лучшие сосуды и обильно возлить на Него благоухающее нардовое масло. Напротив, мы боимся, что наших нардовых сосудов слишком мало и наше масло недостаточно драгоценное. Сделав все возможное для проповедования славы нашего Господа, мы чувствуем, что наши слова слишком бедные и жалкие, чтобы в достаточной мере выделить славу нашего достойного поклонения Господа. Итак, мы приходим в уныние, и враг соблазняет нас сделать весьма неправильные выводы. Не умея делать много, мы постепенно вообще перестаем что-то делать. Так как то, что мы сделали, было настолько незначительным и жалким, то мы склонны отказаться вообще от всякого труда. Враг умеет использовать в своих целях как скромность, так и гордость. Он заставляет нас либо гордиться нашим трудом, либо считать его ничтожным, лишь бы удержать нас от этого труда.